Дверь отворилась, впустив в конторку шум типографии. Не сказать, что работа машин не была слышна и раньше. Даже качественно изготовленные двери с двойным остеклением способны лишь приглушить этот неистребимый звук. И все же этого вполне достаточно, чтобы можно было разговаривать, не напрягая голосовые связки, и без особых усилий услышать собеседника. Кууба не выказал неудовольствия тем, что его побеспокоили. Он использовал данную конторку только для осуществления рабочего процесса. Побеспокоить здесь его могли непосредственно по делу, или посыльный, если нужно было перейти в другой кабинет. Таковой имелся на втором этаже, куда шум практически не доходил. Там владелец газеты вел переговоры, проводил деловые встречи и принимал посетителей. На том же этаже находились рабочие места главного редактора, его помощников и репортеров. Это позволяло им работать в относительной тишине. Им необходимо было сосредоточиться, а потому Кууба постарался обеспечить их отдельными каморками, где бы их никто не отвлекал. У него солидное издание, а не какая-то вшивая газетенка, где позволительны грамматические ошибки, описки и тому подобное безобразие. Раз уж кто-то решил посетить его здесь, в небольшой конторке, непосредственно в типографии, значит, того требует дело. А дело прежде всего. Это устоявшаяся традиция. А потому никто и ни за что не осмелится беспокоить его просто так. Не отрывая взгляда от лежащих перед ним листков, Кууба сделал неопределенный жест рукой, который означал «закрой дверь и жди». Он не любил отвлекаться во время работы. Сейчас он знакомился с гранками статьи и старался понять, насколько увлечет читателя написанное и увлечет ли вообще. Кроме стилистики, необходимо было свежим взглядом окинуть сам набор текста, нет ли ошибок. Все это уже проделали главный редактор и корректор. Коли уж текст прошел через них, теперь пришел его черед. Только многократная и независимая проверка одного текста несколькими людьми позволяла выявлять ошибки и добиться получения того результата, который без стыда можно подавать читателям. Разумеется, он, как владелец газеты, мог этого и не делать, поручив все своим подчиненным. Однако он всегда придерживался неизменного правила. Хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам. И потом, ему по-настоящему нравилось то, чем он занимался. Наконец, текст прочитан, необходимые пометки и исправления сделаны. Ничего критичного, так, мелкие недочеты. Сверху ложится его подпись, гранки перекочевывают в отдельную папку. Взгляд поднимается на посетителя. О боже. Газетчик поспешно поднимается из-за стола, всем своим видом выражая растерянность и бог весть, что еще. Визит полковника гвардии в парадном мундире, при орденах, никак не может его обескуражить. Вот только не в том случае, когда на эполетах этого полковника имеется вензель его высочества Элиаша из рода Моравик, кронпринца Рустинского королевства. И этому человеку, адъютанту его высочества, он сделал неопределенный жест рукой? Оставалось лишь удивляться, как тот вообще не взбесился и не разнес конторку этого взорвавшегося газетчика-мещанина. «Господин полковник?» Чувствуя, как на лбу выступает испарина, залепетал Кууба. «Господин Кууба, владелец Плезненских ведомостей?» «Да, господин полковник, я прошу прощения. Эту конторку я использую для работы поправки гранок. Я не ожидал, что визитеров я принимаю в другом кабинете. Я...» «Полноте, господин Кууба. Я, как и кронпринц, предпочитаю работать в куда более скромных помещениях, нежели апартаменты, предназначенные для официальных приемов. Так что ничто не ново под луной. Но и не стоит устраивать взбучку вашему секретарю или еще кому бы то ни было. Узнав, что вы находитесь здесь, я попросил припроводить меня сюда и не позволил поставить вас в известность. Признаться, увиденное меня искренне порадовало». Всегда приятно наблюдать за работой человека, по-настоящему знающего свое дело. Терпеть не могу выскочек и позеров. Однако, только этот визит позволяет сделать однозначный вывод, что ваша газета по праву является передовым изданием королевства. «О, не знаю, достойны ли мы вашей похвалы?» «Мы?» «Ну да», – растерянно ответил Коуба. «Я и сотрудники моей газеты». «Вы отождествляете себя со своими работниками?» «Но как же иначе? Я владелец, это так. Однако каждый из работающих в этом здании вносит свой вклад. Кто-то меньший, кто-то больший. Но без маленьких и неприметных глазу винтиков машина не станет работать». «Вы мне нравитесь, господин Коуба. Определенно нравитесь. А потому дам вам один совет. Держите себя столь же достойно при встрече с кронпринцем, и его благосклонность вам гарантирована». «Благодарю, господин полковник. При встрече с кр...» Коуба непроизвольно осекся, выпучив от удивления глаза. «Его высочество приказал мне передать вам приглашение во дворец, а также сопроводить вас. У него появилось окно в полдень, и он хотел бы с вами увидеться». «Увидеться со мной? Во дворец?» «Господин Коуба, он ваш кронпринц, будущий король Рустинии, но вовсе не небожитель, чтобы реагировать подобным образом». «Я... конечно... да, вы правы. В полдень?» Коуба в растерянности посмотрел на настенные часы, стрелки которых показывали 11:45. «Но я...» «Господи, да успокойтесь же вы. Это не официальный прием, а рабочая встреча. Достаточно, если вы будете опрятны и обойдетесь без пятен типографской краски. Поверьте, кронпринц прост в обхождении, и у него вовсе нет клыков, и уж тем более намерений разорвать вас как хищник свою добычу». Полковник, прекрасно осознавая, какое впечатление на мещанина может произвести подобная весть, держался спокойно, с достоинством и вместе с тем излучал доброжелательность. Словом, нет и намека на высокомерие, хотя он по праву мог себе это позволить. «И еще, надеюсь, вам не составит труда известить господина Дворжика. Это приглашение распространяется и на него». «То есть его высочество хочет видеть нас двоих?» «Именно это я и говорю». «Но дело в том, что господин Дворжик предпочитает уединение и проживает в загородной усадьбе, которую арендует. При всей поспешности путь только в один конец займет не меньше часа». «А вот это неожиданно. Отправьте за ним кого-нибудь. Надеюсь, есть те, для кого место его проживания не является тайной?» «Да, разумеется. Я немедленно извещу его о приказе кронпринца». «О приглашении». «А разве разница столь уж велика?» Коуба явно уже избавился от своей растерянности и быстро приходил в себя. «Разница есть, но вы правы, она незначительна. Пока вы собираетесь, не могли бы вы попросить кого-нибудь провести мне экскурсию по вашей типографии?» «Конечно». «И еще. У вас уже имеются первые экземпляры новой книги господина Дворжика?» «Отлично. Прихватите с собой 4 экземпляра. «Удивлены?» «Нет, что вы, я немедленно обо всем позабочусь». Следующие 3/4 часа были чуть ли не самыми тяжелыми в жизни газетчика. Первонаперво он озаботился досугом ожидающего его адъютанта. Потом отправил своего секретаря за Шимоном. Не раздумывая, он вручил ему 10 крон, велев нанять любого извозчика, лишь бы тот оказался быстр и лих, как сам сатана. Когда Коуба привел себя в порядок, на его столе уже лежали заказанные экземпляры, упакованные в оберточную бумагу. Потом был путь во дворец. Странное дело, ему приходилось бывать в весьма пышных особняках. Он был готов поклясться, что парочка из них по величию, богатству отделки и убранства ничуть не уступали, а, пожалуй, и превзошли бы королевскую резиденцию. Однако своды дворца произвели на него неизгладимое впечатление, и им едва опять не овладела паника. Но все же он сумел взять себя в руки. Полковник не обманул. Кронпринц предпочитал работать в довольно скромном кабинете со столь же неамбициозной приемной, отделанной гладкими панелями темного дерева. Никакой вычурности, хотя и великолепная работа. Вполне обычного вида рабочий стол адъютанта, правда чуть больших размеров и, разумеется, отличного дерева и полировки, а столешница обтянута превосходным зеленым сукном. Стулья неброские, но мягкие и с удобными гнутыми спинками. Словом, здесь все было направлено не на показуху, а на комфортабельность в работе. «Кронпринц просит вас обождать, господин Коуба. Он немного расстроен, что вы не смогли прибыть вместе с господином Дворжиком», выйдя из кабинета, сообщил адъютант. «Так может, тогда он назначит другой день?» «В этом нет необходимости. Он просил вас заверить, что непременно найдет окно в течение дня. Прошу вас, присядьте». Примерно через час в приемной появился и Дворжик. Секретарь просто превзошел себя, выполняя приказ своего патрона. По счастью, писатель оказался дома и не стал мешкать. Разумеется, поспеть вовремя на аудиенцию они не смогли, но тут уж их личной вины не было. Коуба не без интереса наблюдал за Дворжиком, какая выдержка у этого молодого человека. Видно, что он проявляет любопытство, осматриваясь, но выглядело это несколько странно. Подобным образом ведут себя посетители музея или выставки. Никакого благоговения, испытанного самим Коуба, у Шимона Дворжика не было и в помине. Газетчик был прав и неправ одновременно. Алексей и впрямь не испытывал особых чувств по поводу его вызова к кронпринцу. Что поделать, дитя бессословного общества. Он ровно относился к таким вещам. Ну, имеет человек высокий титул, ну и что с того? Тут скорее даже наоборот, в нем сразу срабатывал защитный механизм. Чем таким особым отличается титулованная особа от него? Да ничем. Деньги? Можно без труда найти кучу дворян, доходы которых куда как скромнее его собственных. Совсем иное, если ты имеешь дело с умным человеком или с лидером. Или же с тем, кто способен внушить к себе уважение с первого взгляда. Вот взять его покойного друга Сергея Варакина. Простой деревенский парень с упрямым и даже где-то упертым характером. Он никогда не имел избытка в деньгах, особыми талантами или умом не выделялся, но вот уважение к себе внушал с первой встречи, потому что в нем можно было рассмотреть некий стержень. Так что, окажется кронпринц умным и прозорливым человеком, Алексей станет его уважать. Нет? На нет и суда нет. Естественно, хамить не станет, но и лебезить не будет. А лучше вообще держаться от сильных мира сего подальше. Целее будешь. Мало ли, что в его высокопоставленную башку взбредет. Хотя он и старался не подавать виду, по-настоящему его волновало только одно. Придуманная им легенда была вполне приемлема для обывателей. А вот как она покажет себя на таком уровне, куда он, собственно, никогда не стремился, это вопрос. Того, что каким-то образом стало известно о его преступлении в колонии, он не опасался. Будь так, и им занималась бы полицейская управа, но никак не кронпринц. Но лицо, допущенное к общению с представителем королевского двора, не может не вызвать интереса, хотя бы для обеспечения безопасности. И какого черта его сюда вызвали? Интересно, а сколько лет этому самому кронпринцу? Возраст, он, знаете ли, играет немаловажную роль. Может, ему только 17, и он просто зачитывается романами в одночасье ставшего популярным писателя. Тоже возможно. Заботиться же заранее и узнать возраст Элиаша было трудно. Кретин. Ладно, чего теперь-то? Спустя примерно еще час ожидания, адъютант был вызван в кабинет. В приемную он вернулся минут через 5 и, встав в стороне от открытой двери, пригласил посетителей пройти. Когда газетчик и писатель прошли в кабинет, он последовал за ними. Как и ожидалось, рабочий кабинет богатством убранства недалеко ушел от приемной. Обычно эти два помещения идут в ногу, и одно обязательно соответствует другому. Конечно же, кабинет был раза в 4 больше, вдоль одной из стен – под самый потолок – книжные шкафы, где, кроме книг, были заметны и папки с какими-то бумагами. Стол и стулья точно такие же, как и в приемной, разве только первый превосходил размерами адъютантский, а вторых было больше. На двух стрельчатых окнах – прозрачные занавеси. Есть и плотные шторы, скорее всего, способные погрузить кабинет в темноту – но они сейчас раздвинуты. На полу толстый ковер, скрадывающий шаги. На таком, пожалуй, спать комфортно. Разумеется, не всем, но Алексей, вкусивший походной жизни, вполне этим удовлетворился бы. «Рад вас приветствовать, господа. Кронпринцу лет 25, не больше. Хм. Есть в нем какое-то сходство с Сергеем. Такой же высокий, крепкого сложения, светловолосый, эдакий здоровый, ядреный сибирский мужик. Хотя... нет, фигура у него более ладная. Как видно, он не чужд гимнастики и иных тренировок, призванных закалять тело». «Ваше высочество», – одновременно произнесли посетители. Алексей, практически профан в этикете, постарался в точности скопировать почтительный, но без раболепства поклон Коуба. Вроде получилось. Или нет? Во всяком случае, неудовольствия со стороны кронпринца нет. Значит, не все так плохо. «Не обессудьте, что мне пришлось воспользоваться своим положением и вызвать вас сюда. Но, поверьте, у меня просто не было иного выхода. И, кстати, виной тому поведение уважаемого господина Дворжика». «А ничего так. Вполне нормальный молодой человек. Вроде пока без высокомерного опломба». Разумеется, он не бросился пожимать им руки, но, с другой стороны, приветствуя их, привстал. Разговаривает по-простому. Вот еще и жест, приглашающий присесть. Алексею, конечно, это импонирует, но беглого взгляда на Коуба достаточно было, чтобы понять, тот находится на грани паники. Все же сословное общество – это нечто. Алексей однажды был свидетелем того, как Хонза легко и с достоинством вел беседу с графом. Но королевская семья – это все же иная ипостась. «Простите, ваше высочество, но что в моем поведении могло вызвать ваше неудовольствие?» – произнес Алексей. «Разве я говорю о неудовольствии? В таком случае, чем моя скромная персона могла вызвать ваше любопытство?» «Дворжик... фамилия, как и имя, Рустинский, но ваш акцент... я даже не возьмусь определить, к какому региону можно его отнести». «Крестовые горы на берегу Срединного моря». «Да уж, задачка. Насколько мне известно, исторически сложилось так, что там просто великое множество различных народностей, как и языков». «Совершенно верно, ваше высочество. Например, мой народ уживается в селении в одной из многочисленных высокогорных долин. Фактически только 7 семей, а общая численность не превосходит 300 человек». «И что за народность?» «Русские». «Никогда не слышал». «Ничего удивительного. Насколько мне известно, даже жители гор не знают всех поселений, а остальные... ну, кому интересны бедные и ничем не примечательные, за исключением гибельных скал и ущелий места? Там до сих пор живут сами по себе, и ни одно государство не зарится на данную территорию». «Да, мне знакома ситуация с Крестовыми горами, где берега настолько опасны, что нет ни одной сколь-нибудь пригодной гавани. Бедные народы, живущие в Средневековье». «Все именно так, ваше высочество. Впрочем, возможно, что-то и изменилось». «Я покинул родные места около 15 лет назад. Так уж сложилась судьба». «Было бы интересно послушать вашу историю, господин Дворжик». «Да мне, в общем-то, и рассказывать нечего. Хотя на мою долю и досталось приключений с избытком. Если коротко, то представители враждебного рода попросту захватили меня, когда я необдуманно отдалился от нашего поселения, и продали в рабство. Мне тогда только 12 было, я кочевал из одного селения в другое, пока меня не купил торговец из Садана. По дороге мне удалось бежать, я попал на один из кораблей, который по счастливой случайности направлялся в Новый Свет. Так я оказался в Новой Рустинии. Потом был бродяжкой. Когда подрос, то решил, что нужно как-то устраиваться в этой жизни и записался вольно определяющимся на границу. После службы получил гражданство. Ну, это известная практика в Новой Рустинии. Кронпринц согласно кивнул, ему было известно об этом. «После армии, — продолжил Алексей, — бродил по приграничной территории, батрачил, нанимался охранником. Словом, жил как придется и понемногу копил деньги. Однажды мне повезло. Когда отбивали очередное нападение пинков, я подстрелил воина, и на его шее было ожерелье, где присутствовали не только клыки и когти, но и стеклянные бусины. Две из них оказались алмазами. «Никогда не слышал об алмазах в новом свете», – встрепенулся кронпринц. «Я тоже, ваше высочество, но эти были не алмазы в чистом виде. А серьги? Вероятно, этот дикарь снял их с ограбленной дамы. Но, не зная истинной ценности, повесил на свое ожерелье. Собственно, именно по этой причине я и не выбросил их, предположив, что смогу получить за них пару сотен крон. Серьги потянули на весьма приличную сумму. Подозреваю, что меня здорово надули, но и этого для меня было с избытком. Потом на моем пути повстречался разорившийся игрок на бирже, который сумел увеличить мое состояние и сам вылезти из долговой ямы. Я уж посчитал, что моя жизнь наладилась, но у бедолаги случился сердечный приступ. Мне опять пришлось менять свой образ жизни, так как в биржевых операциях я ничего не смыслю. Да и делец из меня не выйдет. Вот я и решил начать с того, чтобы посетить Старый Свет. Но вы производите впечатление образованного человека. Иначе просто не может быть, если вспомнить ваш роман. Ну а чем мне было заниматься, пока деньги зарабатывал другой? Вот я и подвязался читать, найдя это занятие весьма привлекательным. Так что все мои познания весьма поверхностны. Мне всегда говорили, что я хороший рассказчик, и я решил попробовать себя на этом поприще. Признаться, больше от того, что во время путешествия через океан мне просто нечем было заняться. А как насчет слухов о том, что вы вложили свои деньги в издание вашей книги? Это правда. Это был риск с моей стороны, который, к моей радости, увенчался успехом. А если бы нет? Я давал кое-кому почитать свою рукопись еще на корабле. И оценка была довольно высокой. Поэтому шансы на успех все же были. Разумеется, я проявил самоуверенность, но не на пустом месте. И потом... Всего лишь 5 лет, как я из перекати-поля превратился в респектабельного господина, так что не пропал бы. К тому же я вложил в это не все деньги, оставив некий запас на черный день. И все же вы рисковали. Несомненно, но иначе у меня ничего не получилось бы. Кто я такой, чтобы тягаться с маститыми и знаменитыми писателями? Узнать, могу ли я иметь успех, можно было только лично, профинансировав это предприятие. А к чему такая таинственность? Согласитесь, что любопытство – это серьезный стимул. Вот, например, многие лимаститые писатели были удостоены чести оказаться у вас на приеме. «Да уж, здесь сложно вам возразить», – не сдержавшись, улыбнулся кронпринц Элиэш. И, кстати, возможно, вы и не делец, но хватка у вас есть. Благодарю, ваше высочество. А как так получилось, что вы иностранец, а имя и фамилия вполне рустинские? Просто при оформлении паспорта мои данные записали на рустинский манер. Раз уж я решил связать свою жизнь с Рустинией, это показалось мне логичным. Это тоже была обычная практика, которая не могла вызвать особого удивления кронпринца. «Вы уж не обижайтесь, господин Дворжик, но я не любитель современной литературы. Мне ближе все же классики, поэтому вашу книгу я прочел, наверное, один из самых последних. Однако не могу сказать, что она меня не заинтересовала, в частности, в плане развития флота. Хотя многие и утверждают, что это всего лишь дорогие игрушки, но флот королевству жизненно необходим». «Вас заинтересовали подводные лодки, ваше высочество?» Многие считают это баловством, еще большим, чем надводные корабли. Но, насколько мне известно, подводные лодки уже поступают на флот. Их можно пересчитать по пальцам, причем одной руки, а их эффективность... Ваша касатка просто фантастична. Если бы Рустиния имела хотя бы 10 таких кораблей. Отчего вы взялись писать именно об этом? Потому что идея витает в воздухе. Ее просто не могут рассмотреть. Да и пути решения, отличаясь оригинальностью, на мой взгляд, ошибочны. Вот именно ваш взгляд меня по-настоящему и заинтриговал. Собственно, именно поэтому я и взялся за чтение. Вы действительно считаете, что изложенное вами имеет право на существование? Многие ученые откровенно высмеивают ваш роман и ваши взгляды. Это одна из причин, почему я не желаю появляться на публике. Вступать в спор с маститыми учеными мне, человеку, не имеющему даже нормального начального образования, меня распнут и выставят на всеобщее обозрение в самые кратчайшие сроки. Признаться, я полагал, что вы все же имеете неплохое образование или общались с каким-нибудь непризнанным гением, потому как книга написана весьма толково. Было понятно, что Кронпринц имеет в виду техническую составляющую романа. Подводные лодки, даже те, что состояли на вооружении на сегодняшний день, представляли собой поделки очумелых ручек. Разумеется, на взгляд Алексея, технические возможности для того, чтобы создать нечто более эффективное, имелись, но пути решения этой задачи были самыми замысловатыми. Одни лодки приводились в движение мускульной силой, другие – использованием машин из сжатого воздуха. Были и с электрическими движителями. Но все это было весьма маломощным и неспособным преодолеть хоть сколь-нибудь большое расстояние. И уж тем более не приходилось говорить о скорости, которая в лучшем случае измерялась парой мер.